Первые пару дней Леха вживался в новую обстановку, вживался с трудом. Только Сонина непосредственность отвлекала его и даже немного развлекала. Сперва она поинтересовалась, каким трамваем Лехе отрезала ноги. Он на ходу соврал, что это был трамвай номер 12, и вела его слепая женщина, поэтому и не увидела его. А Соня все не унималась. Ее интересовало, как болят отрезанные ноги. «Обычно долго болят», — ответил, улыбаясь, Леха. «Но у меня быстро перестали». «Ты знаешь», — заявила девочка после многозначительной паузы, «из тебя хороший муж выйдет». «Почему?» «А ты будешь все время дома сидеть, шляться нигде не будешь, уезжать не будешь. У тебя дети есть?» «Нет». «Вот видишь», — с укором произнесла Сонька, «тебе жениться надо». Нина с Лехой почти не разговаривали. Когда встречались взглядом, она просто улыбалась и исчезала то на кухне, то в спальне. Было непонятно, о чем она думает, но ее покладистость продолжала удивлять Виктора, и он даже думал о ней теперь с большей теплотой, чем недавно. Но все равно этой теплоты в его мыслях и чувствах было недостаточно, чтобы придвинуться к ней ночью и обнять ее. Спали они на большой двуспальной кровати, но он, Виктор, всегда выдерживал дистанцию между ее и своим телом. Благо, что огромное одеяло позволяло это делать. Вот и сегодня она, ни слова не сказав, пошла выполнять поручение Виктора, отправилась на почту отсылать пакет с прахом Севы его родителям. Она даже не спросила, что это и зачем. А Виктор съездил в Феофанию к Илье Семеновичу. Тот снял повязку, еще раз обработал рану и успокоил Виктора, сказав, что еще несколько дней, и о повязке можно будет забыть. В общем, жизнь потихоньку налаживалась. Только одно вселяло беспокойство. Время шло, но никто от Хачаева не звонил. А Сонька уже раз 10 спрашивала Виктора о пингвине Мише, спрашивала, приедет ли он к Новому году и что ему надо купить в подарок. Мысль о новогодних подарках посетила и Виктора, когда он, сняв со шкафа свою брезентовую сумку, проверил, на месте ли золотой кирпич. Проведя ладонью по шершавому золоту, он ощутил, как мельчайшие пылинки или пепелинки заскользили под пальцами и вымыл слиток горячей водой, словно пытаясь отмыть золото от его происхождения, от всего того ужаса и горя, из которого оно было выплавлено. Спрятав слиток обратно, вернулся на кухню с вытащенной из той же сумки эмалированной чашкой с нарисованным на боку Винни-Пухом. На кухне в своем инвалидном кресле сидел за столом Леха и читал вчерашние газеты, купленные Ниной по его просьбе. «Знаешь», — проговорил он, не отрывая взгляда от какой-то статьи, — «жить стало радостней, жить стало веселее, как говорил товарищ Сталин. Я ведь месяца 3 их в руки не брал. И запил. А тут такое пишут. В России от поддельной водки умирает 10 тысяч человек в год. А у нас только 4 тысячи, а?» «Это только лишний повод не пить», — сказал Виктор. «Повод не пить лишним не бывает», — усмехнулся Леха. «Но ты хоть шампанского-то к Новому году купишь?» «Куплю». «А это что, малой подарок купил?» — кивнул Леха на кружку. «Нет, это моя», — ответил Виктор.